имевшему прочные связи в Вене. Он лишь сказал: «В Пассау мы сможем пересесть на баржу, которая идет вниз по Дунаю, чтобы не трястись по плохим дорогам». Прощание было теплым, однако Леопольда несколько омрачило напоминание Буллингера: «Не забудьте, у вас всего полтора месяца отпуска, не больше». Конец фразы потонул в топоте лошадиных копыт и скрипе тяжелых колес, но в ушах Леопольда еще долго отдавались суровые, как приговор страшного суда, слова: «Всего полтора месяца отпуска, не больше». За это время он не сумеет даже добиться, чтобы о детях заговорили. Требуется по меньшей мере полгода, дабы осуществить задуманное. Однако, когда они проехали Линцерштрассе, миновали Саутеровскую арку и горный туннель, настроение Леопольда поднялось. Несмотря на все препятствия, он сумел вырваться. Ему хотелось крикнуть во весь голос: «Мы свободны! Мы избавились от архиепископа, освободились из неволи!» Но Анна-Мария вытирала слезы, а Наннерль мутила, и Леопольду пришлось сдержаться. Один только Вольферль был весел и доволен. Вольферлю очень нравилось ехать в экипаже, нравились издаваемые им звуки и особый ритм. Он гордился, что его не укачивало, как сестру. И у папы был такой радостный вид. Папа сказал, что там, куда они едут, будет больше музыки, чем в Зальцбурге. И теперь Вольферль поверил ему. В Пассау, несмотря на рекомендательное письмо графа Арко, им пришлось три дня дожидаться приема у епископа. А затем выяснилось, что епископа интересует игра одного лишь Вольферля. Резиденция епископа, находившаяся в серой древней крепости на холме над Дунаем, произвела на мальчика угнетающее впечатление. В зале было темно и холодно, и у него закоченели пальцы. Граф Тун Гогенштейн оказался старым и тучным, и было трудно поверить, что он что-то понимает в музыке. Но когда Вольферль сказал об этом папе, тот шепнул, что епископ вовсе не старый, ему всего 50, и мнение его весьма ценно, независимо от того, понимает он что-то в музыке или нет. Это озадачило Вольферля. К тому же епископ пригласил на концерт нескольких своих приближенных, и мальчик чувствовал себя как на суде. Он был вовсе не расположен играть. Но папа так волновался, что Вольферлю хотелось сказать: «Успокойтесь». Он начал играть и играл превосходно. Присутствующие аплодировали, однако, получив от епископа в награду только один гульден, Леопольд решил, что это провал. Он с горечью думал о задержке в Пассау, стоившей им стольких денег, как вдруг епископ спросил: «Вы едете в Вену?» «Да, ваше преосвященство». «Я мог бы написать в Вену о вашем мальчике моему кузену, графу Туну». «Вы бы оказали нам честь, ваше преосвященство». «Граф Тун и его супруга — большие ценители музыки. У них для этого есть время». Граф Герберштейн, каноник Пассауского собора, который пришел к епископу, чтобы обсудить церковные дела, спросил: «Господин Моцарт, вы едете баржей в Линц и Вену?» «Да». Леопольд недоверчиво посмотрел на него. «Ваш сын так прекрасно воспитан. Неужели ему только 8 лет?» «Немногим больше 6». Граф Герберштейн пришел в восторг. «Я тоже еду баржей в Линц и Вену. Есть ли у вас там друзья?» Леопольд замялся. «Ну, разумеется, вы для того и едете, чтобы приобрести там друзей. В Линце я представлю вас губернатору Верхней Австрии, генерал-капитану графу Шлику. Он считает себя большим знатоком музыки». Граф Герберштейн уговорил графа Шлика организовать публичные выступления детей. Все вещи были исполнены безукоризненно, а умение детей держаться понравилось генерал-капитану не меньше, чем графу Герберштейну. Его интерес возбудил также возраст брата и сестры. они могли произвести сенсацию в пресыщенной Вене. И он сказал Леопольду: «Ваши дети очень милы. На следующей неделе я приеду в Вену и с удовольствием введу их в общество. Вы очень добры, ваше сиятельство». Граф Шлик думал, что было бы забавно опередить Герберштейна. И, пожалуй, это имеет смысл, потому что императрица, проявлявшая к музыке некоторый интерес, несомненно, будет поражена. Леопольд был весьма обрадован, что дети могут зарабатывать деньги публичными выступлениями. За концерт в Линце они получили 40 гульденов, больше, чем когда-либо получал за выступление он сам. Вольферль был разочарован своей игрой перед генерал-капитаном. Наннерль же гордилась впечатлением, которое произвела на него. Граф Шлик сказал, что она очаровательна, и подарил ей браслет. И все же Вольферль был убежден, что граф разбирается в музыке немногим лучше пассауского епископа. Так же, как епископ, граф Шлик болтал во время исполнения, и если бы не папа, Вольферль бросил бы играть. Ни один человек, любящий музыку, не станет болтать во время концерта. И еще его утомило путешествие на барже. Папа красноречиво восхвалял красоты Дуная. На самом же деле Дунай оказался грязной рекой, противного коричневого цвета, бурной, беспокойной и страшной. Обычно, если Вольферля что-то пугало, он искал утешения в своей любимой музыке. Но баржу так качало, что папа не позволил распаковывать ни один из инструментов, опасаясь за его сохранность, и пришлось обходиться без музыки 3 бесконечно долгих дня. Ударившая о бок баржи волна отшвырнула Вольферля к поручням, он чуть не свалился за борт и больно ушиб правую руку. К глазам его подступили слезы, но он не заплакал, чтобы не рассердить папу. Папа и без того был расстроен. Наннерль, перепуганную яростным порывом ветра, стошнила, а у мамы лицо стало землисто-серым, и она все повторяла: «Никогда не знаешь, что может с тобой случиться в дороге». Вольферль чувствовал, что папа еле сдерживается. Но папа только сказал: «Умой детей, Анна-Мария. Я думаю, уж Вольферль-то, во всяком случае, аппетита не лишился». Вольферль очень хотел спросить: «Сколько нам еще ехать до Вены, папа?» Но не решился. Мама проверила, тепло ли он одет, и сказала папе: «Вольферль прокашлял всю прошлую ночь. Отдаешь ли ты себе отчет в том, что он далеко не такой крепкий, как кажется?» Папа оборвал ее: «Я во многом отдаю себе отчет. Но ведь все мы, слава Богу, пока живы и здоровы, и никто не утонул». И тут, словно для того, чтобы доказать обратное, кто-то свалился за борт. От волнения Вольферль забыл о морской болезни. Матросы вытащили несчастного из бушующей ледяной воды, но оказалось, что тот уже мертв. Впервые Вольферль видел смерть и совсем растерялся. Сам он был полон жизни и движения, а этот бедняга даже дышать не мог. Мама плакала, папа хмурился. «Должно быть, смерть — это нечто отвратительное, жестокое и злое», — думал Вольферль. «Но почему же тогда люди поддаются ей?» Внезапно он тоже расплакался, сам не зная от чего. На следующий день, когда баржа остановилась в Ипсе, чтобы дать пассажирам размяться и отдохнуть после бурного плавания, он почувствовал себя значительно лучше. Папа повел их в церковь неподалеку, поблагодарить Бога, что он спас их во время шторма. Папа был встревожен куда больше, чем казалось, но Вольферль забыл обо всем, как только увидел орган. Еще прежде, в Зальцбурге, он видел и слышал органы, но ни один из них не мог сравниться в великолепии с этим. Орган был огромен, уходил далеко ввысь, подавляя своим величием и властвуя над всем, как Бог. Вольферлю хотелось нежно коснуться одной из бесчисленных золотых и серебряных труб, которые плотным частоколом поднимались вверх по церковной стене. «Это один из самых замечательных органов в мире», — сказал папа. И лишь только они кончили молиться, Вольферль уселся у громадного инструмента и попросил папу показать, как на нем играют. Папа объяснял, а Вольферль внимательно слушал. Папа думал, что мальчик не справится. Но не прошло и нескольких минут, как Вольферль уже играл, и без единой ошибки. Он играл, и ему казалось, что он одерживает победу. Он справлялся со страхом, который испытал во время плавания. Он знал, что эту победу не отнимет у него никто, даже смерть. Его пленили диапазон и тембральное богатство этого органа. Так мягок и густ был звук иных нот, что Вольферлю казалось, будто он слышит голос самого Бога. А когда звуки стали нарастать и крепнуть, у мальчика забилось сердце. Он почувствовал прилив невиданной энергии. Его обступили монахи, жившие в монастыре при церкви, но он не обращал на них никакого внимания. Они твердили чудо, истинное диво. Орган так чутко откликался на каждое его прикосновение. Вольферль полюбил этот инструмент всей душой. На следующее утро они добрались до предместья Вены. Служащий таможни, которому надоело смотреть, как папа бережно распаковывает инструменты, дернул футляр, чем вывел Вольферля из себя. Это было святотатством. Чиновник обращался с его скрипкой, как с поленом. Вольферль крикнул: «Не трогайте, это мое!» Немолодой коренастый чиновник не поверил мальчику. «Да, это моя скрипка!» «И ты, конечно, играешь на ней, как виртуоз!» Вольферль выхватил скрипку из неловких рук чиновника и заиграл. «Невероятно», — думал чиновник, — «но этот малыш действительно виртуоз. Он и сам немного играл на скрипке, но куда ему до мальчика?» Решив блеснуть своими познаниями, он спросил: «Что это, Аллегро Телемана?» «Менуэт», — поправил его Вольферль. «Менуэт Гассе». «Ну, конечно же, Гассе, как и ошибся». «Но вы почти угадали», — сказал папа и добавил: «Мы путешествуем под официальным покровительством графа Шлика, губернатора Верхней Австрии. Его сиятельство намерен представить моих детей императрице». В этот раз чиновник поверил на слово. «Именно поэтому следует так бережно обращаться с инструментами», — объяснил Леопольд. И чиновник закивал в ответ и не стал осматривать остальной багаж. Он попросил только мальчика сыграть еще что-нибудь — Гассе, Телемана или Филиппа Эммануила Баха. И когда Вольферль согласился, чиновник счел это большой любезностью с его стороны. Через час Моцарты были в Вене.